Глава 64. Жорж с 8 утра разъезжал по городу, пристально всматриваясь в молодых людей. Особенно внимательно рассматривал девушек. Он понял, что золото не взять. Слишком мощные силы противостояли ему. Теперь он страстно желал одного, чтобы золото не досталось никому. Жорж решил убить волка и девушку, и сделать это в людном месте, рассчитывая на то, что план при них. Милиция, найдя его при мертвых телах и ничего не поняв, уничтожит план вместе с другими бумагами, найденными у убитых. Если план местонахождения золота у кого-то в голове, что, по его мнению, более вероятно, то тем более. Убить волка, Жорж понимал, это очень и очень сложно, и поэтому он решил убить девушку. Увидев мертвую Настю, волк взъярится, и тогда одному Богу известно, что он натворит. Он начнет мстить и, скорее всего, сам уничтожит план. Ермаков твердо решил убить девушку. Анна в холодной ярости металась по номеру. Но почему она не слушала, что рыжая говорила Павлу? Она метрах в 20 от дома ловила такси, когда у машин, подъехавших после ее ухода, началась драка. Как раз остановилось такси, и, назвав гостиницу, женщина проехала мимо дома, откуда поспешно ушла несколько минут назад. Такси проехало мимо дерущихся у двух машин людей, и Анна готова была поклясться, что она видела среди дерущихся Вихрева. Страх парализовал ее волю. Она не остановила машину и теперь казнила себя за это. Неужели волк и Нелли заодно? Где Павел? Он не звонил, а уже 10 утра. Наверное, убит. Рыжая со своими парнями ищет ее. Она лихорадочно собрала вещи и бросилась к двери. Уже открыв ее, она внезапно остановилась. Волк дрался против людей Нелли. Чуть дальше отбивался Павел. И у кромки тротуара какая-то девушка боролась с парнем. Бросив сумки и заперев дверь на ключ, Анна закурила и вышла на балкон. Как это понимать? Голова кругом идет. Выходит, Павел и волк знакомы? Совсем запутавшись, Ковалева решила пройтись по городу. Деньги она взяла у Баскакова. Об этом пока беспокоиться не надо. «Думаешь, придет?» — потянулся Квадрат. «Уже час сидим. И голяк. Правильно ты сказал. Комсомолец по жизни. В драку влез. За мою мать заступился», — Федор, заметив улыбку Павла, поспешно добавил. «Ништяк, конечно. И так мать из квартиры боится выйти». «А вторая парочка квартирантов где?» — спросил Баскаков. «Я спросил. Мать телеграмму показала. Студенты они, практиканты. С какой-то партии геологов улетели. Извиняются. А вещи, мол, после заберем». «А ты чего?» — хохотнул Федор. «Думал, тоже мафия?» «Сейчас черта в мафию запишешь». Павел встал со скамейки. «Ну, потопали». «Минут 10 еще подождем», — посмотрел на часы Квадрат. «Вдруг придет. Должен же я ему за мать спасибо сказать». И, похлопав себя по щекам, весело засмеялся. «Мать здорово помогла. Ни хрена не чувствую. Так что можно по новой под пресс попадать». «Ладно», — улыбнулся Тихий. «По такому случаю 15 минут ждем». Настя молча шла рядом с Виктором. Он несколько раз пытался о чем-то спросить, но, получив в ответ молчание, задумался. «Настя», — Виктор остановился и посмотрел девушке в глаза. «В чем дело? Что с тобой?» «Ничего», — запальчиво ответила она. Ты идешь, чтобы встретиться с этими двумя, а вчера согласился со мной, что не надо. Виктор облегченно рассмеялся. Тебе еще и весело, обиделась Настя. Извини. Парень смеялся так заразительно, что девушка, не выдержав, прыснула и, зажав ладонями рот, быстро пошла вперед. Не сердись, догнал ее Виктор. Это, можно сказать, первая семейная ссора. И, честное слово, здорово. Девушка, лукаво блестя глазами, остановилась. Это надо понимать как предложение. Виктор, погрустнев, отвернулся. Я люблю тебя, глухо проговорил он. Но я все понимаю. Девушка закрыла ему рот ладонью. Вихрев! Как током ударила Анну. Впереди нее, метрах в десяти, не обращая внимания на прохожих, Виктор целовал стройную девушку. Это и есть дочь Седова. Ковалева лихорадочно думала, что предпринять. Где же эти два придурка? Она бессильно оглянулась и вдруг, ойкнув, бросилась к густой толпе людей, ждавших автобуса. По тротуару быстро шел Жорж с большой сумкой в левой руке, держа правую в кармане легкого пиджака. Сейчас он увидит волка и узнает, что-то будет. А, впрочем, ничего. Вихрев-то Жоржа не знает. Неужели Ермаков со Сковородина следит за волком? Впрочем, это сейчас не важно. Попадаться на глаза никому из двоих ей не хотелось. Вот встретиться бы с Виктором наедине, Анна поспешно вместе со всеми влезла в подошедший автобус. Жорж, поставив сумку с продуктами на заднее сиденье, хлопнул дверцей. Надо купить сигарет и ехать на заправку. Он шагнул вперед и замер. Волк с Настей. Да, это они. Сидят голубки на лавочке недалеко от кинотеатра. Он злобно усмехнулся. Сейчас он поставит крест на золоте. Ему вдруг стало жалко себя. Он убьет их, и завещание Седова не достанется никому. Но и он, бывший капитан МВД, умрет, погибнет. А ему ведь всего 34. Он здоров, силен. К черту! Милиция не всегда находит убийц. Его губы искривила улыбка оскал. Он убьет их обоих. Щелкнув предохранителем, смешавшись с сошедшими с автобуса людьми, Ермаков двинулся к кинотеатру. «Пойдем в кино». Виктор встал и, держа девушку за руки, помог ей подняться. — Ты права. В конце концов, не нужны нам новые знакомства. — А какой фильм? Настя посмотрела на красочную рекламу. — Индийский. Конечно, пошли. Она, смеясь, вырвала руки из ладони Виктора и побежала к кинотеатру. Вдруг, заставив испуганно шарахнуться народ в сторону, прогремел выстрел, за ним второй. Кто-то завизжал, раздались истошные крики. «Убили! Парня с девушкой убили! Милиция!» Перекрывая шум взволнованной толпы, мужчина с пистолетом в руке громко закричал «Стой! Стрелять буду!» В ответ хлестнул выстрел. Он на «Жигулях». Трое молодых мужчин с пистолетами в руках бросились к рванувшейся с места машине. «Врача! Скорую сюда!» — пронзительно кричала пожилая женщина. Павел прислушался. «Там война!» — кивнул он Квадрату. Тот насторожился. «Это у севера, у кинотеатра», — определил он. «Сваливаем, а то хрен его знает, попадем под гребенку». Мужчины быстро пошли по тротуару в противоположную от криков о помощи сторону.